«Купи мой дефолт». Главные охотники за умными головами теперь уже не спецслужбы, а финансисты. Каждый год банки снимают сливки с университетов. Особенно их интересуют отличники из числа математиков и физиков, проявивших аналитические способности. Банки заглатывают их и прячут глубоко в своем чреве. Эти вундеркинды просиживают потом дни напролет перед испещренными формулами и сложнейшими графиками компьютерными экранами во внутренних, скрытых от посторонних глаз, финансовых лабораториях. Эти ботаники, смахивающие на подростков, разрабатывают новые, все более сложные, все более многослойные финансовые продукты и модели деривативов, призванные при всех условиях обеспечить банку быструю прибыль. Один, вернее, одна из таких вундеркиндов, работавших на банк JP Morgan, выпускница Кембриджа Блайс Мастерс, придумала в 1995 году некую хитрую штуковину, названную очередным мудреным термином. В общем-то, неважно, как она называется, но если настаиваете, скажу. Дефолтный своп. Кредит дефолт своп. И вот так неслабо она это придумала, что с тех пор объем контрактов, заключенных по таким схемам, приближается к... Нет, просто выговорить не могу. И мой ноутбук заскрипел тормозами, писать отказывается. В общем, почти на 45 триллионов долларов. Не сотен миллионов и не миллиардов, триллионов. Конечно, суммы эти в основном виртуальные, но весь фокус в том, что кто-то заработал достаточно большой процент от этих заоблачных цифр. И даже известно кто – банки и другие большие игроки на рынке кредитов и деривативов. Но давайте вернемся к изобретению Мастерс. Слово «дефолт» в России уже даже мыши и собаки знают. Ну и своп, напомню, значит обмен. Давай махнемся дефолтами, что ли? Почти. Опять, как всегда, у монеты две стороны. Две разные цели. Опять же, кто-то страхует, хеджирует свой риск, а кто-то пытается, часто с большим успехом, нажиться. Допустим, вы купили акции или облигации какой-то компании на миллион долларов. Но если есть опасение, что компания может обанкротиться, есть возможность подстраховаться. И вот, допустим, на самом деле при подсчете используется гораздо более сложная формула, вы платите 100 тысяч в год за этот самый обмен. Если дефолт случится, вы получите свои деньги, весь миллион, назад. Если не случится, то считайте, что вы платили за свой спокойный сон. Причем, если дела у компании, в которую вы вложились, идут хорошо, то ваш навар может с лихвой компенсировать потраченное на страхование, на своп. Довольно часто бывает так, что именно рискующие компании имеют и больший шанс достичь сверкающих высот. Значит, если вы подстраховались, то одно из двух. Вы или сильно выиграете, или проиграете, но немного. Но для другой стороны дефолтный своп дает уникальную возможность заработать на успехе компании, вообще ничего, ни копейки не инвестируя. Теоретически вы, конечно, рискуете и большой суммой, но если все обойдется, то вы просто так, за здорово живешь, получите неслабые деньги от того, кто хочет спокойно спать. А теперь представьте себе, что вы банк, который на самом деле и финансирует ту же самую компанию, в которую ваш партнер по свопу вложил деньги. Значит, вы все знаете о состоянии дел в ней и достаточно уверены, что она не обанкротится. Да вы и не допустите этого. В крайнем случае вы готовы будете одолжить ей еще. Тогда ваш риск совсем уж минимален. Вы можете и спать спокойно, и деньги ни за что получать. Почти то же самое, что прикуп, знать в преферансе, только с гигантскими ставками. Сама компания, ее вкладчики рискуют серьезно. Пан или пропал, а вы в гораздо меньшей степени. Но вот какой у меня возникает вопрос. Если все будут только деривативы покупать, то кто же будет реально свои денежки в экономику вкладывать? А то что-то я начинаю подозревать, что в нынешнем виде реальные вложения в материальное производство для дураков. Но если дураки переведутся, то и производить производные будет не от чего. Жером Кервьель прогорел только потому, что нарушил правила игры и попытался прыгнуть выше головы, пытаясь доказать, что он, несмотря на недостаток образования и ярко выраженных талантов, ничуть не хуже какой-нибудь Блайс Мастерс. Он утверждает, что если бы ему дали доиграть по всем позициям, напомню, на 50 миллиардов евро, то его банк остался бы в значительном выигрыше. И знаете что? Я подозреваю, что он мог оказаться правым, потому что банки в итоге почти всегда, просто как казино, остаются в выигрыше. Но если кто-то все время выигрывает, то кто-то должен и проигрывать. Но кто?